Каша пшенная с тыквой. На две порции 1 стакан пшенной крупы, 2 стакана воды, 300 граммов тыквы, 2 столовые ложки оливкового масла, соль. Тыкву почистить, нарезать кубиками и уложить на нижний ярус пароварки. Крупу хорошо вымыть, засыпать в чашу для риса и поставить на верхний ярус, залить водой и чуть подсолить. Готовить 20 минут. Выложить тыкву в кашу, добавить оливковое масло, перемешать и готовить под крышкой еще 10 минут. Подать в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.